Валерий Иванович вас не примет. До чрезвычайности сухо сказала молоденькая, хорошенькая и очень строгая секретарша. Можете записаться на прием сию минутку через 2 недели, в четверг, на 3:30. А сейчас ему некогда? Простодушно спросил я. Я же вам сказала, через час у него венгерская делегация. О, тогда другое дело. Готовится, да? Да. Ну, не беда. Я сел за столик с газетами, вытащил термос и бутерброды. Я, знаете ли, пенсионер, времени вагон подожду. Перекусим, красавица, гражданин. Тысячи извинений, забыл представиться. Онекин Григорий Антонович, или для вас запросто, Гриша. Вам с буженина или с полукопченой? Ко Дню Победы икра в заказе была, так внук схрямкал. Андрейка, а вы какую икру больше любите, черную или красную? Григорий Антонович, вы мешаете мне работать и время у себя зря отнимаете. Пустяки, благодушно сказал я, время, ни кошелек, его не жалко. Рассказать вам, как я однажды потерял кошелек. 6:40 коту под хвост. Может, украли? Выпивший был. Так какой бутерброд хотите? Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Я-то, пожалуйста, оставлю, но молодые люди, не ручаюсь, уж очень вы хороши собой. Раньше говорили писаная красавица, жаль, что сидите, хотелось бы увидеть вашу походку. Женщине, скажу вам, походка первое дело, недаром Тит, ну, помните, конечно, старший сыночек Веспасиана Флавия, влюбился в походку принцессы Береники, а есенинская возлюбленная, которая величавой походкой всколыхнула мне душу до дна. «Сделайте величайшее одолжение. Пройдитесь». Девица высокомерно хмыкнула, но с некоторым доброжелательством. «Не слишком ли многого вы просите? Об остальном буду просить вас потом, когда увижу походку». Девица насмешливо расхохоталась. «Ваш возраст и внешность? Причем здесь возраст и внешность?» — перебил я. «Когда мы узнаем друг друга поближе, я надеюсь, что это не за горами. Вы не заняты сегодня вечером?» «А вы, оказывается, нахал. Возражаю. Нельзя мужчину обзывать нахалом за то, что его с непреодолимой силой влечет к молодой прекрасной женщине. Это жестоко, несправедливо и эгоистично. Вы ошибаетесь, если думаете, что ваша красота принадлежит вам лично. Она общенародное достояние. Пусть вашу руку получит или уже получил лишь один счастливчик, но любоваться вами имеет право каждый, как имеет право каждый любоваться Казбеком, морем и березовой рощей, ибо человек нуждается в красоте ничуть не меньше, чем в пище. Я налил в крышку термоса чай, куснул бутерброд. Извините, великодушно проголодался. Когда я смотрю на вас, у меня почему-то пробуждается чувство голода, — ухмыльнулась секретарша. — Вы старый демагог. Рассказывайте свои байки кому-нибудь другому. Обижаете, — горестно сказал я. — Меня, знаете ли, обижать нельзя. Я контуженный. Если что, вызовите, пожалуйста, врача для укола. Продолжу о чувствах. — Боже мой! — простонала девица. — Ну что вам надо, во-первых? — с придыханием поведал я. — Разрешение досыта вами любоваться. Во-вторых, на 10 минут к Валерию Ивановичу. — Это невозможно. — Ну, на 5. Я вам русским языком, хорошо, юная богиня. Так и быть, на 4 минуты, как войду, засеките время, и если ровно через 4 минуты, от вас можно сойти с ума. От вас я уже сошел, и если вечером вы свободны... Секретарша порывисто встала и столь быстро прошмыгнула в кабинет, что я не успел оценить ее походку. — Можете войти, но не больше, чем на 3 минуты. — Богиня, разрешите ручку. — Перебьетесь. Скорбно разведя руками и внутренне ликуя, вошел в кабинет. Валерий Иванович, как сейчас принято, с приветливой улыбкой поднялся, двинулся навстречу и вполне демократично пожал мне руку. Глаза его, однако, не улыбались, а пытливо всматривались, сились разгадать, зачем явилось к нему это, как наверняка было доложено, назойливое пугало. «Хорошая картина», — похвалил я, указывая на стенку. «Ходоки у Ленина. Помню, бывало, у Вишнякова, у него на этом месте висели сначала Брежнев, потом Андропов и Черненко. Владимир Ильич надежнее, он вечен. Приятно, что наш исполком идет в авангарде перестройки. Правда, Валерий Иванович?» «Садитесь», — предложил зампред. «С удовольствием бы с вами побеседовал, но гости, коллеги из Будапешта. Секретарша у вас симпатичная, нимфа». Зампред не моргнул глазом, но по едва уловимому движению мускула в лице я понял, что мое мнение он разделяет. «Итак, что вас привело?» «Честно говоря, дело у меня пустяковое, просто хотелось поближе познакомиться, поговорить по душам. Что-нибудь с квартирой?» «Да нет, квартира у меня отличная. Пенсия?» «Такое вам желаю, сплошные льготы. Тогда на что жалуетесь?» Я задумчиво поскреб пальцем лоб. «Да разве что на погоду, Валерий Иванович. Слишком резкий перепад температур, сосуды, раны, космос. Как по-вашему? Лично меня до крайности заботит озонная дыра в Антарктиде. Я по натуре человек любознательный, много читаю, и хотя мнения ученых по поводу озонной дыры расходятся, к делу, Григорий Антонович, к делу. Эх, Валерий Иванович, разве у нас дела? Суета-сует, Валерий Иванович. По сравнению с такими глобальными проблемами, как космос, разоружение, экология, перестройка...» Зампред подчеркнуто внимательно смотрелся в часы, как сказано у одного хорошего писателя, намекнул дубиной по голове. «Но все-таки по какому поводу?» «Да просто познакомиться». «Что же?» — натянуто улыбнулся. «Считайте, что познакомились. Вот и хорошо». Я встал, протянул руку, и мы вновь обменялись рукопожатием. «Вопрос у меня пустяковый, минутное дело. Нам и венгерские друзья не помешают, даже наоборот. Пусть увидят, как заместитель председателя исполкома за считанные секунды решает вопросы. Обмен опытом, так сказать, все журналисты подхватят, даже программа «Время». А пока товарищи венгры еще не пришли, я коротко и сжато за каких-нибудь полчаса...» Впервые зампред по-настоящему встревожился. «Вы говорили о минутном деле?» «Вообще-то оно минутное», — подтвердил я, — «но мне кажется, что и товарищам венграм интересно будет услы. Излагайте сжато», — нервно предложил зампред. «Излагать умею, а вот сжато не научился», — признался я. «Это наша всеобщая беда, болтливость, слишком много повторов, лишних слов. Иной раз слушаешь по телевизору доклад или читаешь газету и невольно думаешь, разучились мы коротко и сжато излагать мысли, не умеем экономить свое и чужое время. Ладно, раз уж вы торопитесь, в следующий раз поговорим досыта. Я живу здесь недалеко. Времени вагон. Буду вас навещать хоть каждый день. Как собеседник вы мне понравились, широко мыслите. Вы Монтэня читали?» «Григорий Антонович», — взмолился зампред, — «излагайте и как можно короче. Про Монтэня у него к делу, к делу!» «Кажется, разогрет он хорошо, можно приступать». Я действительно коротко и сжато изложил суть Мишкиного дела. Зампред по ходу моего рассказа что-то записывал и кивнул. «А почему ко мне пришли вы, а не ваш друг? А вы бы его обворожили улыбками, обещаниями и выставили, как это сделал Худяков. Со мной же, как вы, небось, догадались, такие штуки не пройдут». «Честно ответил?» «Честно». Зампред нажал кнопку переговорного устройства. «Соедините с Худяковым. 2 недели назад у вас был Гурин с Беломорской по поводу освобождающейся третьей комнаты. Ну... почему не приняли документы? А, тот самый учитель, хотите быть роялистом больше, чем сам король? Нет, отвечайте прямо, почему не приняли? Право на дополнительную площадь у его семьи имеется, а сын доктор наук? Старые замашки, товарищ Худяков, не в ту сторону перестраиваетесь. Да, вызывайте Гурина и готовьте документы на ближайшую депутатскую комиссию. И учтите, без волокиты». Зампред положил трубку. «Разговор слышали, Григорий Антонович?» «Слышал и одобряю. Тогда и у меня просьба. Вашу руку и до свидания. С коллегами я все-таки хочу поговорить без вас». «Тогда до завтра, что ли?» «Как до завтра?» — опешил зампред. «Проверить надо, как выполняются указания. Позвоните вот номер». «А красавица соединит?» «Соединит, я скажу». Из автомата я позвонил Мишке, велел ему, задрав штаны, бежать с документами к Худякову и держать себя нагло. После чего, по-молодому, взбрыкивая и трубя про себя «помирать нам рановато», поспешил к птичке. В квартире было прибрано, Наташа мыла на кухне посуду, я, присев у птичкиной постели, начал рассказывать, как валял Ваньку в исполкоме. Начал и остановился. Птичка молча смотрела на меня, кивала, но явно не слушала. Как говорят в таких случаях, мысли были далеко. — Гриша, — с усилием сказала она, — об исполкоме потом. У меня был Алексей Фомич. То, что говорил Медведев, словом, это правда. И на вытяжку Алексей Фомич стоял, и погоны с него лыков грозился сорвать за заступничество, и Андрюшку допрашивал Лыков.